«Результат! Угар 3%!» — звучит с трибуны. Зал вспыхивает аплодисментами, даже скорее овациями. Многие поднимаются и аплодируют стоя. Я задумчиво смотрю на экран, где застыл участок по переработке палладия. То самое место, откуда меня вышвырнули пинком под задницу в самом начале моего теперешнего пути. С самого начала я был фигуркой на шахматном доске, которую решили вывести из игры. Конкуренты Asian Pharmaceutic заручились поддержкой чиновников из Пекина и решили поменять винтик господина Юна на ключевой должности системы. Понятно теперь, куда отправился мой привет. А еще теперь понятно, кто посылал быков по мою душу. Интересно, эта красотка и очкарик инженера воспользовались советом? Но мысли крутятся вокруг кода. Я собственными глазами видел, что технология Юна зашита в некий номер, цифровую комбинацию, которую ввел какой-то смазливый мужичок, одетый в брендовые вещи. На трибуну возвращается представитель Союза фармацевтов. К нему присоединяется владелец корпорации, с которой Asian Pharmaceutic намечено слияние. Он и берет слово. «Ввиду новых вводных, объявляю выход моей корпорации и сделки с Asian Pharmaceutic. Отныне сделка не видится целесообразной и не отвечает интересам фармацевтического сообщества Гонконга. Поэтому прошу поддержать». С этими словами конкуренты Asian Pharmaceutic, как в дешевом индийском кино, берут друг друга за руки и поднимают вверх. Не хватает еще тройного «Ура». Оборачиваюсь к Тяо, наклоняюсь и шепчу на ухо. «Вам это дорого обойдется, дорогая». Она вздрагивает, понимая, что я понял. А я понимаю, что поняла она. Вместо напускной зеленоватого оттенка у нее на лице появляется подобие улыбки. «Согласна на любые условия». Киваю. Меня это устраивает. Поднимаю руку. «Вы что задумали?» — слышится из динамика. «Немедленно опустите руку. Не привлекайте к себе внимания». Не слушаю. Достаю его из уха и бросаю в морковный фрес с красным перцем. Никто не будет указывать, что мне делать. «Одну минуточку, господа. Рано вы списываете Asian Pharmaceutic со счетов». Иду на сцену под гробовую тишину. Плавильня не успела отключиться от видеоконференции. Вырываю из рук красавчика брюнета мобильник и ввожу код. Тот самый, что увидел тогда на экране ноутбука супруги. В голове окончательно складывается мозаика. Вот что за цифры хранил прежний Юн на своем мобильном телефоне. Код был умело зашифрован в его телефонной книге. Он до последнего не хотел, чтобы технология стала известна захватчикам. Принципиальный мужик, оказывается, этот господин Юн. А еще говорят, что человека всегда можно купить. Главное — назвать правильную сумму. В зале стоит гробовая тишина. Все наблюдают за течением производственного процесса. Я быстро разобрался, как подключиться ко второй резервной печи, которая пока не отработала. И результаты не заставляют себя долго ждать. Угар 0,1%. Именно эта цифра застывает на табло блока управления плавильни. Кое-кому сегодняшний перформанс определенно встанет поперек глотки. «Подписываем соглашение», — спокойно говорю я. «Мы сохранили технологию господина Юн». В зале начинается невероятное. Народ скакивает со столов. Начинается шум, гам, люди в черном тянутся за оружие. Но все резко прекращается, когда из-за отдельного стола того самого с пятью пожилыми китайцами встает самый старый. «Соглашению быть!» — отрезает он. Вопросов больше не возникает. Ни у кого. Вот что значит «народная партия».